всеобъемлюще. Мало ли в МВД таких чиновников, занимающихся самой что ни на есть текущей канцелярщиной? У нас даже и губернаторы числятся по МВД. Первый приперлась полиция, Васька Зыгала Арясина. Да-да, тот самый, что вас наградил подзатыльником, ухитрился растоптать сапожищем гильзу от Браунинга. Ну, не растоптал совсем, все-таки сделано из металла, однако в лепешку смял, только и умеют что щелкать по мордасам. Хорошо еще наш верный конфидент Прохор, он же Антуан, догадался позвонить в охранное. Старателен болван. Он, кстати, быстренько сообщил и о том, как страшный социалист Лямпе махал у него под носом Браунингом, запугивал, в шайку свою вербовал. «Так-таки и вербовал», — усмехнулся Бестужев. «Напугали вы его изрядно, вот и наплел стрекороба. Хотя, в общем и целом, агент старательный. Сами понимаете, нельзя такой объект, как старая Россия, держать без освещения. Одним словом, когда приехали мы, полицейские мехрютки не успели особенно напортить. Правда, портить было практически нечего». Не считая гильзы, которую преснопамятный Зыгало вертел в пальцах с таким видом, словно возомнил себя Натом Пинкертоном. Ну, следует признать, что судебный следователь Аргамаков — толковый молодой человек. «Вы уверены, что это самоубийство?» — спросил Бестужев напрямую. «Совершенно уверен. 100%. Алексей Воинович, я не так уж и пьян, просто муторно что-то. А потому отнеситесь серьезно к моим словам. Я вас убедительно прошу на завтрашнем совещании ни словечком не упоминать о Струмилине и его кончине. Потом мы с вами оба двое съездим к Аргамакову, и он расскажет обо всем подробнейше. Я вас прошу, можете дать мне слово, что эту просьбу выполните?» «Алексей Воинович, извините, что напускаю тумана и интригую вас на сон грядущий, но вы потом сами поймете, что предлагаемый мной вариант в интересах не какого-то там полкаша Ларионова, а не сочтите за поэтическое преувеличение всей нашей службы. Не надо об этом завтра на людях. Ну, обещаете?» «Слово», — кивнул Бестужев. «Василий Львович, вы меня убедили. Я не буду донимать вас сегодня расспросами, а завтра в точности последую вашей просьбе. Но вот об одном эпизоде хотел бы узнать немедленно. Слишком все серьезно. Нет ли у вас сведений о судьбе Кузьмы Штычкова из ювелирной мастерской Коновалова?» «Штычков? В жизни о таком не слышал. Это кто? Дней 10 назад поступил в мастерскую Коновалова, потом исчез. Это был наш человек из летучего отряда». «Первый раз слышу», — решительно сказал полковник. «Да и сам Коновалов куда-то запропастился. Впрочем, он и прежде исчезал по делам без особого предупреждения». «Я начинаю подозревать самое худшее», — признался Бестужев, «поэтому хотел бы посмотреть все бумаги по насильственным трупам. Сможете устроить?» «Ну, это-то предельно просто. Утречком же отрежу офицера в канцелярию полицмейстера». У Бестужева так и крутилось на языке еще несколько вопросов, вполне закономерных и логически проистекающих из уже сказанного. Но он сдержался. В чем-то полковник был прав. Не стоило пороть горячку за полночь. Возвращаясь к себе в номер, он натолкнулся на Прохора, озабоченно рысившего куда-то с сифоном сельтерской. Завидев немецкого торгового человека и страшного социалиста в полной жандармской форме, прохиндей, такое впечатление, ничуть даже не растерялся, расплылся в масляной улыбочке. «Счастлив приветствовать, ваше высокоблагородие, в подлинном вашем виде. Ты, голубь,